Глава 46. Марина. Через пару дней с соревнований вернулся Антон. Пока его не было, мы с ним переписывались, но не очень часто, раз в день. Иногда он присылал мне какие-нибудь фотографии, местные красоты. Ездил Антон в Краснодар. Блюда из кафе, своих ребят или себя соревнований. Тренировал Антон в основном подростков, и это ему очень нравилось, я знала. Он сразу же предложил пересечься, и я согласилась. Сообщила Сашке, что отлучусь на пару часов, и едва не споткнулась, когда его взгляд из обычного внезапно стал затравленным, волчьим. «А я уж думал, что ты с ним рассталась», — грустно усмехнулся муж. «Хорошо, иди. Мы с девчонками и без тебя отлично время проведем. Я вчера купил им классный деревянный пазл». «Отлично проведем время» в данном случае значило, что они с Викой будут собирать пазл, а Даша им мешать. Но всех все устраивало, потому что было весело. «Он уезжал!» «Зачем-то», — сказала я. «На 2 недели. Вот теперь вернулся, и я действительно собираюсь расстаться с ним. Но это надо делать лично, а не по телефону». «Ладно», — как-то вяло ответил Сашка, кивнув. Он почему-то не обрадовался, и я решила уточнить. «Ты мне что, не веришь?» «Да, забавно. Точнее, было бы забавно, если бы не было так печально. Ведь какое-то время назад только я могла не верить мужу, а теперь уже и он мне. Оказывается, бумеранги работают и так». «Почему? Верю», — сказал Сашка, удивленно на меня посмотрев. «Ты не такой человек, чтобы врать. Я просто ревную. Расстаешься ты или нет, но ты с ним будешь встречаться. Он тебя обнимет, поцелует. Возможно, еще что-нибудь захочет. На прощание». «Тебе полезно ревновать. А то у нас неравноправие было. Только я ревновала, думала, представляла. А теперь и ты узнал, что это такое. Думать, как твоя жена вот этими губами...» «Ни слова больше». Остановил Сашка поток моих упреков. «И правда, чего это я? Решили ведь уже все с разводом, а я все периодически пытаюсь сделать мужу больно. Мне хватает собственного воображения, чтобы начать сходить с ума. И ни к чему добавлять, Марин, правда». Поначалу я хотела съязвить, что мой полугодовой грех и 7 лет Сашкиного обмана – предательство разной весовой категории. Тем более, что он обо всем знал практически с самого начала, я не обманывала. Ну, почти, в первый вечер все же обманула. Но потом промолчала. Вдруг подумала, а так ли это? Есть ли вообще у предательства какие-то там весовые категории? Допустим, предательство с внебрачным ребенком – первая категория. Предательство с долгосрочными отношениями – вторая и так далее. Или это все-таки работает как-то иначе? Возможно, оценить по-настоящему можно только узнав объем причиненной человеку боли. Сашка причинил мне значительную боль. Но была ли та боль, которую причинила ему в ответ я, менее значительной? Не знаю, не уверена.